Восьмое. Он увидел побеленные стены и потолок комнаты над Картегардией. Пошевелил головой, кривясь от боли, застонал. Шея была перевязана плотно, солидно, профессионально. «Лежи, волшебник», — сказал Велерат. «Лежи, не шевелись». «Мой меч?» «Да, да, самое главное, конечно, твой серебряный ведьмачий меч. Здесь он, не волнуйся, и меч, и сундучок, и 3000 аренов. Да, да, молчи, это я старый дуралей, а ты мудрый ведьмак. Фольтест не устает твердить это уже 2 дня». «Два?» «Ага, 2. Недурно она тебя разделала. Видно было все, что у тебя там внутри, в шее. Ты потерял много крови. К счастью, мы помчались во дворец сразу после 3-х петухов. В Иземе в ту ночь никто глаз не сомкнул. Уснуть было невозможно. Вы там зверски шумели. Тебя не утомляет моя болтовня?» «Принцесса?» «Принцесса как принцесса, худющая. И какая-то бестолковая. Все время плачет и мочится в постель. Но Фольтест говорит, что это изменится. Я думаю, не к худшему, а, Геральт?» Ведьмак прикрыл глаза. «Ну, хорошо, хорошо, ухожу». Велерат поднялся. «Отдыхай. Слушай, Геральт, прежде чем уйду, скажи, почему ты хотел ее загрызть, а, Геральт?» Ведьмак спал.